Как найти хорошего адвоката? Когда вам требуется адвокат, это, честно говоря, уже не самая приятная ситуация. Конечно, лучше избегать таких моментов, но жизнь не всегда складывается по нашему желанию. Обстоятельства могут сложиться так, что вам потребуется помощь адвоката. Возникает вопрос, как найти хорошего адвоката в такой неприятной ситуации. С рестораном все проще, достаточно 1-2 раза там поесть, и если еда невкусная или обслуживание плохое, вы просто туда больше не идете. Можно также опираться на отзывы других посетителей. А вот оценить профессионализм юриста заранее куда сложнее. Обычно приходится полагаться на прошлый опыт или резюме, и это зачастую единственный доступный способ. Нет никакого механизма, чтобы узнать мнение других клиентов, которые работали с этим юристом. Более того, даже если адвокат проявит халатность или окажется некомпетентным, вернуть потраченные деньги вы сможете только через суд, и то, если выиграете дело. Чтобы правильно выбрать специалиста, нужно сначала понять, как устроен их мир. Судьи, прокуроры и адвокаты — это представители юридической практики, которым для начала нужно успешно сдать экзамен на получение юридической квалификации. Если среди желающих стать юристами кто-то надеется разбогатеть, став судьей или прокурором, это, мягко говоря, наивно. Скорее стоит думать о стабильной работе в государственном секторе или об улучшении статуса, а не о богатстве. Если же кто-то продолжает мечтать о роскоши, сдавая экзамены, значит, надеется либо выйти выгодно замуж, жениться, либо использовать свою власть для получения взяток. Если ваш знакомый прокурор или судья хорошо живет, причина, вероятно, одна из следующих. Этот человек получил наследство, супруг-супруга помогает финансово, он мастерски управляет своими финансами, это семья с двумя работающими, этот человек берет взятки. Итак, стоит ли готовиться к экзамену, чтобы разбогатеть? Нет. Для этого лучше заняться бизнесом или пойти в крупную корпорацию, где зарплаты выше, а усилия окупаются быстрее. Тем не менее, если вы хотите социального признания и стабильной работы, экзамены — достойный вариант. Только не тратьте на подготовку больше 3-4 лет. Потратив 10 лет, вы рискуете потерять гораздо больше, чем просто время. Ваша самооценка может пострадать на всю жизнь. Вернемся к адвокатам. Стать адвокатом, чтобы разбогатеть, возможно. Однако адвокатская практика — это тоже сфера жесткой конкуренции. Как и другие профессии, она может вывести из бедности, но стать богатым до 40 лет вряд ли удастся. Почему? Формы организации адвокатской деятельности разнообразны. Индивидуальная практика, партнерство в юридической фирме, участие в крупных адвокатских объединениях. Часто выбор коллективной работы связан с разделением расходов или снижением налогов. Среди адвокатов, как и среди врачей, больше всего зарабатывают те, кто долгое время занимал должности заведующих отделениями в крупных учреждениях, завоевав репутацию, а затем занявшись частной практикой. Можно уверенно сказать, что адвокаты, которые способны разбогатеть, это чаще всего бывшие судьи или прокуроры с опытом работы 15-20 лет и более. Их гонорары также самые высокие. Например, если адвокат долго занимал должность старшего судьи или прокурора и начал частную практику менее 2 лет назад, то за небольшое гражданское дело он обычно берет от 10 миллионов вон. А за крупные уголовные дела, включая премиальные за успех, сумма может достигать сотен миллионов вон. Доходы адвокатов чаще всего обеспечиваются именно уголовными делами, а не гражданскими. В гражданских делах основное внимание уделяется выяснению того, кто прав, а кто виноват, что может затянуться на долгое время. Уголовные же дела касаются более серьезных вопросов. Попадет ли обвиняемый в тюрьму, сколько лет он там проведет, как смягчить наказание. Подозреваемые, находясь в изоляции, испытывают сильное беспокойство и стараются найти адвоката, который сможет доказать их невиновность, представить смягчающие обстоятельства, пояснить, что преступление совершено по независящим от них причинам или добиться минимального наказания. Обвиняемые часто предпочитают нанимать адвокатов, которые недавно покинули прокуратуру или суд. Они рассчитывают на то, что такие адвокаты имеют личные связи с действующими прокурорами и судьями. Подсудимые считают, что бывшие коллеги окажут этим адвокатам уважение или пойдут на уступки. Если адвокат ранее был старшим прокурором или судьей, то вероятность того, что действующий прокурор или судья проигнорирует его мнение, крайне мала. Это называется особое уважение к бывшему начальнику. Таким образом, состоятельные клиенты обычно обращаются только к таким адвокатам. Вероятность того, что они выберут кого-то другого, близка к нулю. В результате формируется рынок победителей, где вся выгода сосредоточена у немногих. Эти адвокаты, несмотря на свои высокие гонорары, оказываются перегружены из-за большого количества дел. Кроме того, поскольку они только начали частную практику, они стремятся приложить максимум усилий, чтобы показать хорошие результаты. Учитывая ограниченное время и большой наплыв клиентов, их гонорары продолжают расти. Запомните, адвокаты, которые могут заработать крупные суммы, это исключительно люди старше 40-45 лет, обычно бывшие судьи или прокуроры. И даже их успех редко длится дольше 2-3 лет. Почему? Потому что каждый год появляются новые адвокаты, покидающие суды и прокуратуру. Сколько же может зарабатывать бывший старший судья или прокурор, который оставил службу в возрасте 40-45 лет и стал адвокатом? Все зависит от известности, но за первый год работы его доход может составить 1 миллиард вон, около 10 миллионов долларов, или даже больше. Однако затем доходы начинают снижаться. Большинство таких адвокатов не склонны к успешным инвестициям, поэтому рост их капитала ограничен. Тем не менее, к 50-60 годам они могут накопить имущество на десятки миллиардов вон. Один из моих знакомых адвокатов в 60 лет обладает состоянием около 7 миллиардов вон, при этом практически не платит налоги. Миф о привилегиях бывших часто поддерживают офис-менеджеры, работающие на таких адвокатов. Большинство нанимает офис-менеджеров, которые ранее работали в правоохранительных органах или изучали право. Их основная задача — вести первичные переговоры с клиентами, собирать информацию о деле и готовить базу данных. Часто именно менеджеры обсуждают с клиентами гонорары. Хотя некоторые адвокаты предпочитают сами обговаривать стоимость своих услуг, многие считают, что говорить о грязных деньгах ниже их достоинства. Это не означает, что такие адвокаты не получают свои гонорары. Они используют менеджеров для управления финансовыми аспектами и иногда считают, что низкий гонорар оскорбляет их честь. Какого офис-менеджера адвокаты считают ценным? Конечно, того, кто привлекает клиентов, готовых платить высокие гонорары. Менеджеры, которые умело организуют финансовые вопросы, без слов понимая ожидания адвоката, пользуются его доверием. Такие менеджеры преувеличивают влияние адвокатов, утверждая, что их статус позволяет делать невозможное возможным. Некоторые адвокаты сотрудничают с профессиональными посредниками, выплачивая им 20-30% гонорара, а иногда и 50%. Эти посредники, выдавая себя за менеджеров или директоров адвокатских контор, представляют адвоката как человека, ежедневно общающегося с высокопоставленными прокурорами и судьями, который оказывает огромное влияние в юридическом сообществе. Таким образом, они вводят в заблуждение клиентов и их семьи. Иногда такие менеджеры требуют дополнительные средства, утверждая, что для неофициального урегулирования вопроса понадобятся дополнительные расходы. Когда вы оказываетесь вовлечены в уголовное дело, полицейские или прокуроры могут тайно рекомендовать вам определенного адвоката. Такие адвокаты часто выплачивают взятки за эти рекомендации, и их гонорары, как правило, значительно завышены. Теперь представьте, что вы сами адвокат с опытом работы прокурором или судьей. Вы правда будете ежедневно встречаться со своими бывшими коллегами из прокуратуры или суда и умолять их: «помогите мне с этим делом»? Даже если оно не связано с государственными переворотами или политическими интригами, а является одним из тысяч рядовых уголовных или гражданских дел, стыд не позволит вам так поступить. Хотя привилегии бывших сотрудников судебной системы полностью исключить нельзя, слепо полагаться на них не стоит. Особенно важно помнить, что даже если существует мнение, что без денег в суде не добиться справедливости, нельзя так смотреть на мир судей. Среди них могут быть политически мотивированные или коррупционные личности, а также те, кто вечерами выпивает с адвокатами. Но есть множество судей, которые дорожат своей честью и принимают решения, руководствуясь законом и совестью. Такие люди никогда не примут решение в пользу бывшего коллеги-адвоката, просто помня об их дружбе. Поэтому, выбирая адвоката, остерегайтесь тех, кто гордится своим умением договариваться. Такие адвокаты наполовину мошенники. Задача адвоката — выслушать своего клиента и защищать его интересы. Но не ожидайте, что ваш адвокат будет, как герой голливудского фильма, яростно произносить страстные речи в суде. Это всего лишь кино. В реальности адвокаты подают все аргументы и доказательства в письменном виде. Если бы в фильмах и сериалах это показывали, зрителям стало бы скучно. В реальной жизни такие моменты крайне редки, поскольку процесс в суде строится на изучении письменных материалов. Вам нужно максимально подробно объяснить адвокату все обстоятельства дела. Адвокат не бог, и если вы не расскажете все как есть, он не сможет вам помочь. Помните, человек, который лучше всего знает, что произошло, это вы сами. Поэтому запишите все детали вашего дела, ничего не упуская. Не беспокойтесь о грамматике или структуре, важно записать все как есть. Передайте этот текст адвокату и подробно объясните, что произошло. И самое главное, говорите только правду. Хотя существуют адвокаты, которые ради денег согласятся защищать даже виновных, таких гораздо меньше, чем вам кажется. Передача вашего рассказа в письменной форме крайне важна. Как было сказано ранее, адвокат составляет документы для суда на основе ваших объяснений, а судья принимает решение, руководствуясь содержанием этих документов и представленными доказательствами. Можно ли просто рассказать адвокату все устно? Возможно. Но при устном изложении велика вероятность пропустить важные детали, и времени это займет больше. Вспомните, что у адвоката обычно множество дел одновременно. Чтобы он мог уделить вам максимум внимания, нужно сделать так, чтобы на выслушивании и понимании проблемы он потратил не больше необходимого времени. Когда человек сталкивается с судебным процессом, все решается на основании представленных документов. В таком формате, где все зависит от письменных доказательств, сторона, предоставившая больше информации, которую судья обязан учесть, естественно, получает преимущество. Однако многие простые люди часто полагают, «Бог знает, как я страдаю, и справедливость обязательно восторжествует», или просто не удосуживаются подробно изложить обстоятельства дела. Именно здесь и появляется феномен «деньги решают все». Когда у состоятельных людей есть возможность нанять адвоката, который умеет структурированно излагать материалы дела, а те, у кого денег нет, не могут должным образом объяснить, что произошло, и поэтому рискуют проиграть. Это явление не связано со взяточничеством, как многие полагают, а объясняется тем, что наличие денег позволяет подготовить более качественную защиту. Если у вас нет средств, чтобы нанять адвоката, но вы считаете себя несправедливо обвиненным, даже если ваши навыки письма оставляют желать лучшего, подробно изложите свою позицию и представьте ее в суде. Однако даже если вы сделали все возможное и полностью объяснили ситуацию адвокату, плохой специалист все равно может испортить ваше дело. Почему такое случается? Первое. Зависимость от помощников. Некоторые адвокаты слишком полагаются на своих помощников. Бывают случаи, когда подготовкой всех документов занимается помощник, а адвокат только мельком их просматривает, из-за чего может упустить важные детали. Иногда весь процесс ведет помощник, а адвокат лишь числится для формальности. Чаще всего это либо молодые, либо преклонного возраста адвокаты. Второе. Чрезмерное самомнение. Некоторые адвокаты настолько уверены в себе, что слушают объяснения клиента невнимательно и ограничиваются словами «не переживайте, я все улажу». Если адвокат при первой встрече сразу заявляет, что вы можете полностью положиться на него, не выслушав деталей вашего дела, лучше избегать такого специалиста. Третье. Слабые навыки аргументации. К сожалению, среди адвокатов встречаются те, кто плохо может аргументировать свою позицию, или кто пишет некачественные документы. Такие адвокаты могут быть хороши в запоминании законов, но не обладают достаточной логикой. А ведь судебный процесс на основании письменных материалов — это, по сути, спор, где правовые аргументы играют ключевую роль. Четвертое. Перегруженность делами. Некоторые адвокаты берут слишком много дел, особенно если это сезон, когда клиенты массово обращаются за помощью. В такой ситуации они уделяют максимум внимания крупным делам с высокими гонорарами, а дела поменьше остаются на втором плане. Если в офисе адвоката доска с делами плотно заполнена, это означает, что он перегружен, и вам будет сложно добиться от него внимания. Много лет назад я поручил административное дело известному адвокату. Хотя он не был бывшим судьей или прокурором, он был настолько известен, что о том, что он занялся частной практикой, писали почти все крупные СМИ. Я передал ему сотни страниц материалов, включая книги, которые могли быть полезны в подготовке дела. Казалось, дело было выигрышным, но в итоге мы добились лишь частичной победы. После вынесения решения я запросил документы, которые он подал в суд, и обнаружил, что ключевые моменты, которые я предоставил, были проигнорированы. Я был вне себя от гнева. Когда я стал предъявлять адвокату претензии, он сначала краснел и уверял, что сделал все возможное, но когда я заявил, что подам на него в суд за халатность, он, наконец, извинился, признав, что был слишком занят. Он предложил вернуть гонорар и отказаться от дополнительных выплат, но я назвал его настоящим мерзавцем. С тех пор я всегда проверяю, какие документы адвокат подает в суд. Размер гонораров адвокатов варьируется в зависимости от их репутации и известности. Для простого гражданского дела услугами адвоката с опытом работы с судьей или прокурором можно воспользоваться за 3-5 миллионов вон. При заключении договора рекомендуется обсудить минимальный аванс, а остальное платить только в случае успешного завершения дела. Однако не все адвокаты согласны на такие условия. Некоторые адвокаты даже требуют дополнительные выплаты, если дело приносит неожиданный успех. Но эти деньги выплачивать не обязательно. В ситуациях, когда адвокат требуется для ведения бизнеса, привлечение крупных юридических фирм не всегда оправдано. Такие организации взимают оплату за почасовую работу, как это принято в США. Однажды я нанимал крупную юридическую фирму для консультирования по иностранным инвестициям. Я попросил сообщить о возможных проблемах и получил счет от их молодого сотрудника с пометками: «Обзор закона об иностранных инвестициях столько-то часов, проверка сопутствующего законодательства столько-то часов» и так далее. Я немедленно позвонил старшему партнеру фирмы. «Кто это отправил?» «Адвокат Амуге. Передайте ему трубку». «Что случилось?» «Я и сам могу поручить своим сотрудникам прочитать закон об инвестициях. Я попросил объяснить, на что нужно обратить внимание, а мне присылают счет за то, что какой-то зеленый юрист, впервые открывший этот закон, делает вид, что может дать мне рекомендации. Насколько этот человек готов взять на себя ответственность за свои слова?» «Извините, счет будет аннулирован, считайте, что его не было». Когда для бизнеса требуется юридическая консультация, советы профильного госслужащего зачастую оказываются гораздо точнее, чем помощь адвоката. Запомните, даже адвокаты не знают всего законодательства. Если дело не относится к распространенным гражданским или уголовным процессам, им тоже приходится изучать закон заново. Можно обойтись и без адвоката, ведя процесс самостоятельно. Например, курьер из китайского ресторана, судившийся со страховой компанией, составил документы без помощи юриста, полагаясь на информацию, найденную в интернете, и в итоге выиграл дело. Независимо от того, работаете ли вы с адвокатом или ведете дело самостоятельно, ключевым является использование аналогичных случаев из практики Верховного суда. И помните, если что-то вызывает сомнение, найдите соответствующий закон и прочитайте его сами. Единственные, кто свободен от законов, это те, кто живет на необитаемом острове. В гражданских исках как адвокаты, так и судьи обычно отдают предпочтение не решению через суд, а урегулированию споров или примирению сторон. С точки зрения судьи, это избавляет его от необходимости составлять судебное решение, которое остается в архиве. Урегулирование или примирение заключается в том, что истец и ответчик встречаются с адвокатами для устного обсуждения и совместного решения, причем роль посредника в процессе минимальна. Если одна сторона готова к соглашению, а другая нет, то дело официально переходит в суд. При заключении контракта с адвокатом нужно учитывать, что если дело разрешится урегулированием или примирением, а не судебным решением, стоимость услуг адвоката должна быть значительно ниже, и успех в урегулировании не должен сопровождаться выплатой премий. Если речь идет не о первом, а о втором судебном разбирательстве, основная часть аргументов уже была представлена в первом процессе. Поэтому во время второго слушания стороны обычно сосредотачиваются на одном-двух ключевых вопросах. Иногда достаточно лишь слегка подкорректировать заявление из первого разбирательства. Среди писем, полученных от читателей, которые оказались в суде из-за совершения преступлений, часто звучал вопрос: стоит ли предоставлять медицинские записи из психиатрических учреждений, чтобы добиться смягчения приговора, например, условного освобождения? Многие боялись, что информация о психическом здоровье может всплыть позже, при трудоустройстве или при заключении брака. Мой ответ — не беспокойтесь об этом. Так называемые известные правозащитники, предлагающие бесплатное представительство, далеко не всегда говорят правду. Более того, некоторые из них излишне драматизируют ситуацию своих подзащитных, изображая их жертвами, чтобы представить их дело в выгодном свете. Гражданские дела длятся обычно очень долго. Многие полагают, что достаточно заранее подготовить протокол до подачи заявления в суд, чтобы гарантировать успех. Но это большое заблуждение. Если ваш оппонент — физическое лицо, вы должны знать его финансовое положение. Если это компания, есть вероятность, что она является пустышкой, и даже выигранное дело не гарантирует получение компенсации. В другой раз, около 5-10 лет назад, мне позвонил близкий друг. «У меня проблемы, меня обвиняют в том, что я сбежал с места аварии, и я сейчас еду в полицию в Вонджу». История была такой. Несколько месяцев назад он отправился в провинцию, чтобы решить вопросы с участком земли, взяв с собой какого-то парня, похожего на бандита. На обратном пути они въехали в стоявший перед железнодорожным переездом грузовик. Мой друг вышел, осмотрел повреждения, которые оказались незначительными, и договорился с водителем грузовика встретиться на ближайшей стоянке. Но по дороге тот парень сказал: «Зачем все это? Просто уезжай». Так они вернулись в Сеул. Недавно моего друга обвинили в побеге с места аварии. Когда он говорил с полицейским, то все отрицал, но теперь его вызвали в полицию, и он ехал туда. У меня нет доказательств, я не оставил свою визитку, и у них нет фотографий. Так что, думаю, лучше продолжать все отрицать. Ты как считаешь? Как только я услышал это, тут же ответил: «Эй, ты с ума сошел? Нам скоро стукнет 60, и ты хочешь провести остаток жизни, поступая как последний мерзавец? Поставь себя на место другого человека. Ты же знаешь, что был неправ. А теперь хочешь прийти в полицию и, глядя им в глаза, врать? Тебя это не гложет? Если тебе нужно одобрение на такое поведение, то ты не туда звонишь. Признайся. Скажи, что по телефону отрицал свою вину, но пока ехал, все осознал и решил рассказать правду. Попроси прощения. Если ты этого не сделаешь, ты будешь презирать себя до конца жизни». Через несколько часов после допроса в полицейском участке этот друг снова позвонил. «Хорошо, что я поступил так, как ты сказал. Что мне теперь делать?» Я подробно объяснил ему, как действовать. В итоге друг выплатил владельцу грузовика 5 миллионов вон, примерно 5 тысяч долларов, в качестве компенсации. Нанял адвоката, который недавно вышел в отставку из местной прокуратуры. Найти такого адвоката тоже было непросто. И заплатил ему 20 миллионов вон, около 20 тысяч долларов, наличными. В результате дело было закрыто.